Глава третья, в которой узнаем немного об изнанке и видим северное сияние. У Нади веснушек не наблюдалось, и все зубы были на месте, это я заметил сразу. Но и неудивительно, а вот бабушкины слова заставили нас с Максом одновременно воскликнуть. «Сестра? Этого не может быть!» Еще бы, мы ни разу не слышали о существовании двоюродной сестры. Мало того, у родителей тоже никаких близких родственников не было. Возможно, они их прятали, не звали в гости, старались не звонить им при детях, не упоминать и всячески обходить стороной любые связанные с ними темы. Ну зачем? Загадка. «Еще как может», — ответила бабушка. «Наде скоро 12, она тоже едет на Выборгский вокзал, чтобы принять решение о своей дальнейшей судьбе». Ну и так далее. «Располагайтесь и быстро переодевайтесь в удобное, а то ваша мама меня из-под земли достанет». Она протиснулась на полку справа и стала наблюдать за нами, хитро щурясь. Макс подошел к Наде первым, протянул руку. «Давай знакомиться, если ты настоящая». «Еще какая настоящая», — ответила Надя. «Это вы, может быть, выдуманные или пропавшие души. Мало ли кого ба постоянно приводит». «Мы нормальные, из реального Петербурга», — вставил я тоже, подходя. «А ты откуда? Ты знала, что у тебя есть двоюродные братья?» «Вы из того мира, который снаружи?» Надя вытаращила большие зеленые глаза. «Где голубое небо, интернет, телевизоры и сладкая вата на палочке?» «То-то я почувствовала, что живым духом запахло». «Да, оттуда». «А я отсюда. Из Петербурга, который наизнанке. Серый, дождливый, тихий Петербург». Надя посмотрела в окно, за которым кроме серости ничего не было видно. «Прекрасное место». Я спросил. «Ты никогда не была за пределами изнанки?» «Папа говорит, что там нечего делать», — печально вздохнула Надя. «Он всю жизнь здесь, прошел через шов в 9 лет и остался. Тут, говорит, хорошо. Никакой суеты, скукотища, одним словом». «Ее папа — брат вашей мамы», — объяснила бабушка, — «и они оба мои дети. Такая вот родственная связь». «Надя, а эти болтливые мальчишки — Макс и Костя, и, кажется, их не до конца научили хорошим манерам, раз уж мне приходится завершать знакомство. Костя старший и белобрысый, а Макс поменьше и без зуба. Так как насчет веснушек? Нарисованные?» Грусть будто смахнула сквозняком. Надя потянулась к моему лицу и провела пальцами по щекам. «Настоящие. Прикольно, завидую. У нас тут сложно с веснушками, солнца-то нет, одни тучи», — бабушка сказала. «Болтайте, болтайте, дорога долгая». Мы уселись на полку рядом с Надей. Я с любопытством ее разглядывал. Девчонка как девчонка, сразу и не скажешь, что не из нашего мира. В прошлый раз мы встречались с обитателями изнанки, и они, прямо скажем, отличались от людей. У кого-то вместо глаз были монетки, кто-то выглядел как великан, а у одного лицо было сплошь в каплях дождя. Надя, в свою очередь, разглядывала нас. «Наверное, круто жить наизнанке», — сказал Макс. «Не круче, чем в реальном мире», — парировала Надя. «Вот вы чем там занимаетесь?» «Макс ходит в садик, я в школу. Еще гуляем, учим уроки, ездим на велосипедах, у Макса бассейн, у меня баскетбол. Играем на приставке, смотрим мультики, сидим в планшете и в телефоне. Мама говорит, это вредно для глаз и интеллекта, типа мы тупеем. А я недавно завалила сочинение по призраковедению. Иногда езжу на велосипеде по струнам дождя. Еще заглядываю на чердаки старых домов, где живут забытые вещи. Разговариваю с заблудшими голосами в переулках, проверяю почтовые ящики, потому что в них иногда можно найти потерявшиеся письма из прошлого. И коллекционирую возгласы, застывшие во времени. У меня есть очень редкий возглас, который принадлежал папе Карло, когда он вдруг понял, что с ним разговаривает Полена. Ничего необычного». Мы сидели, раскрыв от удивления рты. «Я мечтаю о телефоне с интернетом», — добавила Надя. «Мультики посмотреть, загрузить какую-нибудь игру, валяться на диване, не отрываться 100 часов. Говорят, игр бесконечное множество. Вот бы куда я провалилась с головой». «У тебя сочинение про призраков, а ты хочешь обычный телефон?» — удивился я. «С удовольствием поменяюсь с вами местами», — ответила Надя. «Никогда не пробовала наггетсы и очень вредную картошку фри. Только читала. Говорят, от картошки фри из глаз вместо слез соль сыплется. Когда у меня будет телефон, я тебе обязательно его передарю», — пообещал Макс. «Здесь он не будет работать. Но вот если я выберу жизнь обычного ребенка в обычном мире...» «Хотя этого не будет. Папа против. Он готов сделать что угодно, лишь бы я осталась наизнанке и пошла по его стопам». «А кто твой папа?» «Собиратель тумана», — ответила Надя. «Уважаемый человек, наизнанку из вашего мира постоянно просачивается туман. Здесь он становится вязкой субстанцией, вроде манной каши. Если вовремя не убрать, жители начнут застревать в нем. Еще могут наглотаться, потому что туман очень вкусный, и тогда все. Ожирение третьей степени, даже диеты и тренировки не помогают. Мой папа каждый день выезжает собирать туман. У него есть противотуманный костюм, туман-насос, размягчитель и много мусорных пакетов. Так себе работенка, но ему ужасно нравится. Потому что никто не трогает, можно ни с кем не разговаривать и всю дорогу слушать музыку. Папа говорит, что взрослым это только и нужно от жизни, и лучше уже не будет. «Скукотища», — пробормотал я. «Ага, мое любимое слово». «И что, папа может изменить твой выбор? Как это устроено?» Надя пожала плечами. «Я не знаю, взрослые не рассказывают. Говорят, выбор для каждого свой. Но это ведь не просто развилка на дороге, а множество мелких, почти незаметных тропинок, и каждый из них приведет к правильному решению. Не все зависит конкретно от тебя или от меня». Ба уснула. Ей совсем скучно стало. Действительно, пока мы общались, бабушка прислонилась головой к окну и задремала. Тихий ровный ход поезда прекрасно убаюкивал. Надя склонилась над ней, пару секунд разглядывая, потом повернулась к нам. «У меня есть идея». Глаза Нади загорелись. Она перешла на шепот. «Пойдемте». «Куда?» «Вы мне не доверяете?» «Мы тебе еще совсем не знаем», — заметил Макс. «Это будет интересно?» «Обижаешь еще как». Мне этот заговорщицкий шепот не понравился. Но когда Надя прошмыгнула из купе в общий коридор и поманила нас, все же отправился следом. Потому что... ну как отказываться от приключений? Не об этом ли я мечтал столько времени? В тамбуре особенно хорошо слышались перестук шпал и шум ветра. Надя показала на металлическую лестницу напротив туалета, тянущуюся вверх к квадратному люку. На крышке люка красными буквами было написано «Не открывать!» И еще виднелась мелкая приписка «Опасно для жизни, не суйте свой нос!» «Хотите посмотреть на северное сияние изнанки?» — спросила Надя. «Его можно увидеть только между городами, когда не мешает искусственное освещение. Говорят, у вас в мире оно совсем другое». «Открыть опасный люк и вылезти на поверхность мчащегося в поезда?» — хмыкнул я. «Что может пойти не так?» «Я бы глянул», — Макс пожал плечами. «А чего?» «Во-первых, это красиво. Мы же не будем высовываться целиком. Разве что по пояс. А если сработает какая-нибудь сигнализация? Поезд остановится, нас высадят, и мы не доедем ни до какого вокзала. Бабушка будет ругаться. Ну ладно, бабушка. Что скажет мама?» Надя склонилась к Максу и произнесла нарочито громким шепотом. «У тебя очень скучный брат. С таким каши не сваришь. У него будет один выбор — умереть от унылости». «Он еще боится гладить котов», — закопал меня Макс, — «и слушает детское радио». «Потому что коты могут поцарапать и занести заразу», — воскликнул я. «Хорошо, открывай свой люк, выглянем, но только самую малость». Лицо у Нади растянулось в довольной улыбке. «Ты среди нас самый взрослый и сильный, давай первым, там тугая задвижка». «То есть ты уже выглядывала?» «Еще как. Папа часто переезжает из одного города в другой, и я мотаюсь с ним. Вечность в поездах изматывает. Вот и нахожу себе развлечение. Охочусь за северным сиянием. Один раз видела мимолетом, так что особо не считается». Я забрался по лестнице, ожидая, что в любую секунду в тамбур выглянет какой-нибудь пассажир или проводник. Никто не выглянул. Я отодвинул задвижку и уперся в люк ладонями. Тот подался с неохотой и скрипом, но потом распахнулся, впуская внутрь вихрь снега. Надя поспешила наверх. Макс тоже не остался в стороне. Втроем мы едва влезли по ширине, но места было достаточно, чтобы высунуться в темноту. Вокруг завывал ветер. Снежинки прилипали к щекам, к ресницам, забивались в уши. Я протер глаза ладонями. Вокруг стояла лиловая темнота. Я разглядел только трясущийся край вагона, облепленного снегом. Постепенно глаза привыкли. Я увидел с обеих сторон бескрайние заснеженные поля, ровные как каток. Кое-где чернели стволы деревьев. Справа вдалеке тянулась цепочка дрожащих огней, будто там был большой город. И еще в темноте кружился снег. Не кружился даже, а танцевал. На мгновение я забыл, что стою, высунувшись по пояс из вагона, и что поезд несется на огромной скорости сквозь метель. Мне показалось, что я в центре бесконечного снегопада, один из миллиарда снежинок, уникальный, единственный в своем роде. Ветер несет меня куда-то, и я подчиняюсь ему, потому что нет ничего лучше, чем кружиться в бесконечном танце среди таких же, как я, уникальных и единственных. «Головы вверх!» — крикнула Надя. Я подчинился и увидел сквозь снежную пелену глубокое темное небо с чужими звездами. Почему-то всегда понятно, что звезды не твои, не те самые, к которым привык с детства. Чуть ниже звезд в темноте плыло северное сияние. Оно походило на полупрозрачное покрывало, которое дрожало на ветру, переливаясь в изгибах бледными цветами радуги. Сияние закрывало часть неба, и, глядя на него, я подумал, что это и есть радуга, только северная. Должна же быть у белых медведей и китов своя радуга, чтобы они смотрели и радовались. Ну и мало ли кто живет тут наизнанке, им тоже нужно. Мы смотрели, пока сияние не поблекло и не растворилось, оставив рассыпанные звезды в одиночестве. Загудел паровоз, выпустив в небо густые клубы белого дыма, тут же смешавшегося со снежинками. От этого гула Надя как будто очнулась и исчезла внизу. Мы спустились следом. Я закрыл крышку, спрыгнул со ступенек на влажный от снега ковер. В тамбуре намело. Нам повезло, что до сих пор никто не зашел и не обнаружил следы преступления вместе с преступниками. «Ну как, похоже на ваше?» — спросила Надя. «Не знаю. Я настоящего сияния никогда и не видел». «Скажи, ты после такого хочешь уйти из изнанки?» — не удержал я. «Это же настоящая сказка». «Подумаешь, обычное природное явление. В реальном мире полно вещей, которыми можно заниматься ничуть не хуже, чем здесь. Мне тебя никогда не понять. Наверное, ты просто настолько привыкла, что не замечаешь удивительного вокруг». Надя на мгновение задумалась, потом выдала. «Вы тоже не замечаете, между прочим. Например, самолеты. Летали когда-нибудь на самолетах?» «Еще как. 2 раза в год к бабушке и дедушке на юг. У папы там много родственников», — ответил Макс. «Вот видите, а на изнанке самолетов нет». «Это еще почему?» «Они здесь не летают, вот почему. На изнанке со сложными устройствами вообще плохо, не приживаются. Мне папа как-то рассказывал историю. Много лет назад из вашего мира притащили настоящий пассажирский самолет. Набежали наши чинители, поколдовали что-то, решили совершить пробный полет. Он взлетел, покружил несколько минут в небе и разорвал один из швов. В общем, сказал папа, в Карелии прямо из Ладожского озера вынырнул самолет и умчал в неизведанные дали. А нашим мастерам пришлось в спешке все заделывать, пока озеро не вылилось на головы жителей изнанки». «Не особо правдивая история», — заметил я. «То есть больше тебя ничего не смущает?» Надя направилась к дверям. «Тогда я умываю руки. Всегда, пожалуйста, рада была познакомиться. Пошли в купе». «Ну, не обижайся». Я пошел следом. «Просто сложно вот так сразу во все поверить. Особенно, что кто-то не хочет жить среди чудес». «Самолеты есть чудо», — ответила Надя. «Для меня точно. Все бы отдала за то, чтобы полетать. Там кресло или кровати? Кушать дают? А туалет есть? Как работает туалет на громадной высоте? В хвосте самолета есть бак, и туда поступает все, что...» — ответил Макс. — А потом это сливают, когда самолет уже сел. — Чудеса! — хихикнула Надя. Мы вернулись в купе. Бабушка все еще спала. Надя тут же забралась на верхнюю полку и шепнула оттуда. — Ладно, я не обижаюсь, если что. Клево посмотрели на сияние, надо повторить. Ни я, ни тем более Макс не были против.